Мою икону, весьма внушительную, по сравнению с другими, осветили первой. Служка трижды обвел ее кадилом, и облачко ладана медленно поплыло к своду храма. Икона будто засветилась изнутри, а я почувствовал себя человеком, которого на миг приобщили к чему-то великому. Особо я не веровал в Бога, Лешка, кстати, в существовании его не сомневался, но, скажем так, как в существовании Америки. Ну есть и есть. А сейчас немного торкнуло. Наверное, на меня подействовала общая атмосфера на мероприятии. После моего дара приступили к освещению остальных икон, что висели по стенам храма. А вечером Матрена расстаралась на угощение. Такого изобилия у меня сроду не было. Вот ведь дворня моя какая. И не только Матрена, но и Катерина с Мироном встречали гостей и хлопотали по угощению для важных людей. Стол ломится от закусок, наличествует и спиртное, которое от меня уже и прятать перестали. Видит Матрена, что не пью почти. Сидим мы узким кругом за длинным дубовым столом. Владыка Самуил, я, настоятель Ипатьевского монастыря Михаил, не архангел, конечно, просто совпадение, ну и наш поп Герман, псаломщика, служку епископа и, разумеется, Тимоху никто не звал. Две комнаты наверху уже приготовлены для гостей, что уедут завтра, а пока ведем неспешную беседу. Вернее, говорят гости, я больше помалкиваю или отвечаю на прямые вопросы. Глава 18. Настоятель Михаил оказался разговорчивым человеком, о себе рассказывал с упоением, и про то, как пришел в монастырь мальчишкой, и про скудные постные дни, и даже про историю святой обители, а ведь Ипатьевский монастырь на Костромской земле с такими событиями повидался, что на несколько хроник хватит. А вот владыка Самуил был сдержан и говорил ровно столько, сколько было нужно, рассказал только, где родился, в Московской губернии, как оказалось, и где учился, в Московской духовной академии, да еще и ректором там был некоторое время. Ученый муж, невольно подумал я, поглядывая на него с уважением. Народ в основном пытал меня, и мой поп Герман как мог выгораживал своего главного спонсора, и смею надеяться, впечатление на гостей я произвел хорошее. В какой-то момент, чтобы разрядить обстановку, я со смехом рассказал про недавний случай, как мои дворовые в бане перепугались черной кошки, приняв ее за банницу. Дядьки посмеялись и наложили на Матрену и Алену наказание в виде чтения псалмов. Я уже напрягся, предчувствуя, что в отместку меня ждет слабительное в утреннем супе, но выражение лица у Матрены было счастливым. Очевидно, от такого человека и наказание в радость. Почетно, наверное. А сам не хочешь в семинарии поучиться? Ласково спросил меня Самуил. Ага, сейчас. А все мое имущество? Церкви? Зашибись, они придумали. И в голове сразу встал облик ксендзов, охмурявшись Козлевича с целью получения транспортного средства в свое распоряжение. По научной части хочу идти, учителей вот выискиваю, зачем-то соврал я, а сказал это я зря. Наш епископ был очень осведомлен о том, где можно получить хорошее образование. Научная стезя, дело благое, наставительно произнес он. В Москве сейчас для этого все возможности есть. Вот, например, Московский университет. Ух ты, МГУ уже есть. А я, оказывается, с отличием закончил Костромскую гимназию N лет назад. От количества нахлынувших воспоминаний, принадлежащих бывшему владельцу тела, я замер. Да, учился я прилежно, и сейчас заученные ранее предметы сами собой распаковывались в голове с бешеной скоростью. Всего 4 года провел в учебном заведении в начале Всехсвятской улицы, но учеба там, не халтура. Чистая и прикладная математика, опытная физика, история с мифологией и древностями, география и статистика, философия, изящные и политические науки, естественная история, начальные основания наук, относящихся к торговле, и технология, латинский, немецкий, французский языки и рисование. И я, человек, знавший из языков лишь кое-как английский и то на уровне неподражаемого товарища Мутка с его Let me speak from my heart, вдруг с удивлением обнаружил, что могу говорить на французском так, что наш гимназический преподаватель, господин Делюсто, просто захлебывался от восторга, когда хвалил при всех и ставил высшие баллы. Высшие баллы ставил и наш учитель немецкого господин Иван Иорданский, но этот дядька был скуп на похвалы. Пока я предавался воспоминаниям о гимназической юности, мои гости вовсю обсуждали мое будущее, предлагая возможные варианты дальнейшего обучения. Сначала они выбрали город, коим, отбросив Кострому, мог быть Петербург или Москва. Потом, отстранив от обсуждения Германа, Два высоких церковных чина решили, что это будет ближняя Москва, а потом уже епископ, убрав от решения последнего конкурента, единоличным решением выдал указание мне поступать в Московский университет. Там 4 факультета из 10 кафедр, если не больше. А поскольку ты на кошт точно не пойдешь, то тебе, как бескоштовому или вовсе вольному слушателю, доступны все 4, рассуждал Самуил. Плати 30 рублей в год и учись сколько хочешь. Серебром, конечно. Кошт – это за счет государства, припомнил я. В общем, выбирать особо не из чего, все за меня уже решили. Хотя одно утешение, выбор факультета оставили за мной. Хотя какой там выбор, нравственных и политических наук, физика, математических, словесных наук, врачебных и медицинских наук. Медицина и физика, сразу мимо, словесных. Да, в свое время директор нашей гимназии Юрий Никитич Бартнев, друживший со многими писателями и поэтами России, в том числе с Пушкиным, хвалил меня и мои верши, но не лежит душа к этому. Поэтому только неведомый мне факультет нравственности и политики. На самом деле мне внезапно захотелось поскорее отделаться от гостей и уйти к себе разбираться с полученными знаниями. Но, разумеется, так невежливо я поступить не мог. Пришлось еще часик поддерживать беседу. За это время я узнал пару интересных вещей. Оказывается, в гимназии теперь учится почти в 2 раза больше учеников, чем в мои годы, не 2 десятка, а целых 40 человек. Кострома растет и развивается. А вот Московский университет, по словам Самуила, пока что не может похвастаться таким ростом. Всего меньше 1000 студентов и вольных слушателей. Мало, искренне сокрушался владыка. Преподаватели многие в возрасте. Уйдут или помрут. Кто их заменит? Где молодая кровь? Тем не менее все когда-то заканчивается. Гости наконец-то откланялись, а я, едва очутившись у себя в комнате, первым делом полез в бумаги. Так-с, вот оно. Гимназию я закончил в 20-м году, в 17 лет. А сейчас, стало быть, мне 23. Листаю выписку из личного дела, где отражены оценки, одни высшие баллы. Ну что ж, Алексей Алексеевич до того, как стал бухать после смерти матушки, был толковым парнем, да еще каким. Пробую про себя крутить фразы на французском, немецком и даже латинском, и ловлю себя на мысли, что они ложатся на язык так легко, будто я всю жизнь говорил на них. У парня талант к языкам был, не то что у меня в моем прежнем теле. Может и правду на факультет словесности податься, но не лежит душа Германа Карловича к этому. Кстати, за мое обучение родители платили всего 2 рубля в год, остальное выделила губерния, ну и доброхоты, как водится. Я припомнил и своих гимназических дружков, в том числе и соседа Акакия, и тут же вспомнил, для чего тому были нужны деньги. Мой сосед был дюже азартным человеком, спорил на все подряд, поигрывал в картишки и бильярд, и вот что всплыло. Акакий до сих пор должен мне 3000 рубликов, солидная сумма, между прочим. Правда, сейчас это меня не особо интересовало, гораздо интереснее было другое. Я неожиданно вспомнил, где находится мой тайник. Конечно, при горящей свече расковырять кусок пола, да еще в углу комнаты, трудно. Но я смог поддеть ножиком кусок доски, и мне открылся неглубокий тайничок. Так, стихи свои потом почитаю. Откладываю листы бумаги и первым делом разворачиваю кусок тряпицы. Я уже припомнил, что там, но волнение все равно присутствует. Да все верно, богато инкрустированный кинжал, подарок отца с войны. Помню, матушка в годы нужды хотела продать он, но я выдержал целую битву с ней и подарок сберег. Красивый, даже какой-то хищный, ножны в камушках, сами, или золотые, или позолоченные. На рукоятке кинжала чей-то герб. Как рассказывал отец, этим кинжалом его ранили, но он убил своего врага и трофей домой привез. Папаня мой умер уже после возвращения Наполеона из ссылки. Из-за травм, полученных на Отечественной войне, он долго лечился и в конце жизни был очень плох. Я припомнил властного невысокого мужчину, имевшего звание ротмистра в Екатеринославском кирасирском полку. Командиром его полка был наш дальний родственник по материнской линии, Волков Михаил Михайлович. Тоже фигура незаурядная, боевой офицер, человек с широкой душой. Жаль, что уже покойный, будь он жив, никакой бы нужды у нас не было. Хотя чего я заладил, нужда, нужда. Вот у моих крепостных нужда, а у меня даже приличных долгов нет. Глава 19. На следующий день важные гости откланялись, оставив после себя ворох хлопот и смутное чувство облегчения.

«А обувь?» – отсмеявшись, спросил я. «Так, уже перед отъездом украли. Там же, в гостинице. Тоже, думаю, блядские жонки постарались. Да я бы купил обувку, хоть лапти какие. Говорю мужикам, мол, обождите малость. А наша деревня, сельпо, сельмак, сельсовет», – смачно высказался Тимоха, «ни в какую ждать меня не захотели. А на своих двоих удовольствие мало домой добираться. Да не шибко тебя сельчане уважают. Ну а вообще, чем, мол, Витина живет?» Перевожу я тему разговора. «Кроме коней, шьют шапки и картузы. Я себе один прикупил». Тимоха порылся в мешке и с довольным видом вытащил кепку «Аэродром». Такие грузины в старых фильмах носят. Я смерил ее критическим взглядом и, не удержавшись, резюмировал. «Фигня». Ара тут же спрятал обновку обратно в мешок, обиженно хмыкнув. «Рассказываю Тимохе о предстоящей поездке к соседу. Да я за любой кипиш, кроме голодовки». Радостно соглашается он, наворачивая уже вторую тарелку щей. «Спать тогда пойду, раз рано вставать. Владимир ночью не вернулся. Ну, не страшно, я брать его с собой уже передумал. Коня бы вернул, и ладно. А Матрёне наказал, чтобы тот, как приедет, своим новым домом занимался. Поэтому едем в моей новой, а реально сильно пу, бричке вдвоем. Тимоха за таксиста, так сказать, а я, за барина. Думал поспать в дороге, но не вышло, трясет жутко. Дороги, считай, нет, есть только направление движения. Собственно, в будущем тоже дороги между этими селами не будет. На тракторе проехать можно будет, а на машине, скажем, в дождик уже нет. Заехали в лесок. Он, скорее всего, и не мой уже, я ж еще толком не разобрался, где тут границы моих владений, а где чужие земли. Да и леса в округе, скажем прямо, без шлагбаумов и указателей. Чертыхнувшись от очередной кочки, я окончательно проснулся. Это меня и спасло. Краем глаза замечаю мелькнувшую тенью лесной тропки. Ни птица, ни зверь, явно человек. Свистнула плеть, конь взвился на дыбы. Тимоха, даром что армянин, смачно выругался по-русски и кубарем вылетел из козел. А я, чисто на инстинктах, успел сигануть из брички, чудом уйдя от острой железяки, которую здоровенный мужик совал в мою сторону. Бросаю ценный саквояж с кокаином в нападавшего и даю деру в лес, бросив менее ценного Тимоху на растерзание, даже пока не понял кому. За спиной громкий треск, кто-то здоровенный ломится следом, хрустит ветками и тяжело дышит. Возможно, с этой острой железякой в руках, черт, и чего я пистолет продал, идиот. В деревне без нагана тяжко, хоть бы саблю с собой взял, с которой тренируюсь. Она хоть и тупая, но выглядит солидно. Да и Владимир зря отпустил, и зря Матрёне сказал, чтоб он дома оставался, ох, зря. Бегу сквозь лес, уворачиваясь от веток, которые хлещут по лицу, но останавливаться нельзя, и оглянуться назад страшно. Вдруг выскакиваю на полянку прямиком к медведю, чуть ли не нос в нос. Стоит себе косолапый, жрет что-то с кустов, как ни в чем не бывало. Сейчас начало лета, он уже отъелся, хотя до малины еще далеко, но что-то, вишь, нашел. Медведь, увидев меня, в первый момент опешил, даже присел чуток, сравнявшись со мной ростом, но тут на полянку выскочила моя погоня. Нечесанный оборвыш, но здоровый, и с саблей в руках, получается, я между двух огней. Мишка, сперва ошалевший от такой наглости, быстро опомнился и, видимо, устыдившись своего первоначального испуга, встал на задние лапы во весь свой медвежий рост. И как зарычит, у меня аж душа в пятки ушла. Подпрыгнув на месте, косолапый опустился на четыре лапы, явно раздумывая, с кого из нас начать обед. Разбойник, а кто ж это еще мог быть, бросился назад к тропе, а я, не будь дураком, что есть мочи, рванул следом, стараясь его обогнать. Пусть уж лучше его первым жрут. А вы, кстати, знали, что медведи бегают охренительно быстро? Убежать от них практически нереально, тем более в лесу. Так вот, это если ты один, нереально. А если вас двое, не надо бегать быстрее медведя, надо бежать быстрее своего приятеля. Ну, или неприятеля, как в моем случае. Стартанув со скоростью Lamborghini Diablo, я легко обогнал недруга, и вскоре, судя по страшному крику, понял, что Мишка настиг свою добычу, и некоторое время ему будет не до меня. Впрочем, я не зоолог и повадок этого зверя наверняка не знаю. А что если, он, оставив разбойника на потом, погонится за мной? Мысль эта придает мне дополнительную скорость. Я несусь, проклиная все на свете и клянясь всеми святыми, что завтра же займусь спортом. Куда бегу? Да сам не знаю. Просто по протоптанной тропе, единственный путь, где можно мчаться без помех, не спотыкаясь о коряги и не получая ветками по лицу, только бы добраться до брички. Наконец, выскакиваю обратно на дорогу, или на тропу, черт ее знает, и мгновенно понимаю, радоваться рано. У брички вовсю копошатся три подельника моего недавнего знакомца. Один, такой же здоровенный, как завтрак хозяина тайги, второй поменьше, но все равно габаритный, а третий и вовсе плюгавенький, будто для контраста его взяли. Тимохи не видно. Разбойники, увлеченные осмотром добычи, мое эффектное возвращение в первый момент прозевали. Ну, грех не воспользоваться. Хватаю какой-то дрын, стоящий рядом с бричкой, и со всей дури обрушиваю его на ближайшего врага. Главное, врезать здоровому. Тот упадет. Потом накинуться на второго, который поменьше, и бить-бить. А плюгавенький испугается и сам убежит. Такой вот план созрел в моей голове за секунду. Гениально же, только вот загвоздка. Здоровяк, чей дрын я, очевидно, и схватил, не упал, даже не особо впечатлился, лишь чуть покачнулся, глядя на меня с искренним удивлением. Здоровый, падла. И вот тут мне, кажется, и пришел бы конец. Я и одного в драке не вывезу, а уж троих. Но, как в хороших фильмах, вовремя появилась подмога. Лихая конница в виде Владимира на моем новом жеребце-мальчике, который, если припомнить, мальчиком давно не был. Ветеран с саблей выглядел настолько грозно, что бандиты, не сговариваясь, бросились в рассыпную в лес, куда Владимиру на коне не проехать. Но главная опасность-то не они. Лексич, на силу догнал вас. Ох, как вовремя я. Тати лесные совсем страх потеряли. Радостно восклицает Владимир. Я же приказал Матрёне, чтобы ты не ездил никуда. Тяжело дыша, отвечаю я, будто это сейчас самое важное. Она говорила, чтобы я остался. Да кто бабу будет слушать, ухмыльнулся ветеран. Сразу поехал за вами. Думал, нагоню. И то верно. Баба чего мужику сказать может, да и кто ее, дуру, слушать станет. Неожиданно поддержал товарища где-то глубоко внутри меня не шибко толерантный к женщинам Алексей Алексеевич. Или просто глюк от пережитого стресса, хрен его знает. Ехать надо срочно. Я с медведем в лесу встретился. За мной разбойник гнался, мы на поляну выскочили, медведь за нами. Короче, валить отсюда надо. Нескладно закончил я рассказ своего чудесного спасения. А Тимоха-то где? Хмурится Владимир. Ладно, садись на коня, я завозчика. Удрал. Я один дрался. Почти по-детски сетую я на предательство. Я не удрал, я спрятался. Раздается обиженный голос из кустов. Из зарослей вылезает Тимоха, и вид у него, хоть стой, хоть падай. К фингалу под глазом прибавились свежие укусы каких-то насекомых, то ли ос, то ли пчел. Ну, зато хоть живой. Тимоха, давай на козлы. Я вперед поеду, вы за мной. Приказывает Владимир, и видно, что он не простым солдатом был, а командовал кем-то. Быстро, насколько позволяет проезжая тропа, удаляемся от места неудачного грабежа и смертоубийства. Я уже в подробностях рассказываю встречу со страшным зверем, которая меня впечатлила даже больше, чем погоня за мной разбойника. Но с татями надо что-то делать, в город сообщить, это само собой. И Тимоха, и Владимир того же мнения, да и соседу расскажу, ведь это и его проблема. А ну как завтра уже на него нападут? Владимир внимательно всматривается в окрестности, но моя главная надежда на спасение – это скорость. Чем быстрее отсюда уедем, тем лучше. Ты кем на войне-то был? Унтером. Решил выяснить я звание Владимира. Унтер? Ну уж нет. Что ж, не видно, что я фельдфебель. Гордо выпрямился в седле бывший военный. Дали за шато. Хоть и проиграли мы тогда битву, и солдатиков много полегло у нас, но штыками пробились из окружения. Геройский человек, поддакнул Тимоха, который сейчас хоть и страшен мордой, синяки да укусы, знамо, не украшают, но был настолько преисполнен благодарностью ко всему миру после чудесного спасения, что даже Владимира в данный момент любил как родного. Вообще, с Владимиром у него отношения так себе, но тут все ясно. Володя с Матрёной Вась-Вась, а та на моего кучера зуб точит еще с тех времен, когда Тимоха был Тимохой, до вселения в него Адама. Ну и Самара подлил масла в огонь, сделав кучера еще наглее. Хотя, как сказал Мирон, наглее уже некуда. Наконец, лесок, не такой уж и великий, в будущем его вообще на нет сведут, закончился и показались поля ржи и домики вдалеке. Навстречу нам неспешно двигались два всадника, один из которых был мне знаком. Это гостеприимный хозяин и организатор охоты, помещик Ильин Елисей Пантелеймонович. Приглядываюсь ко второму всаднику, готовя рассказ про свои приключения. Ба, а ведь и второй мне тоже знаком. И вот это уже не очень приятный сюрприз. Да пакостный просто. Глава 21. Передо мной поручик Михаил Грачев. Тот самый, что вызвал меня на дуэль. Так вот кто этот таинственный М. Не Маша, а Михаил. Именно ему я не так давно врезал по физиономии. Вон, и следы на морде еще не до конца сошли. Лешка, молодец, что приехал. Радостно восклицает Ильин. А это, товарищ мой, Мишка Грачев. Знакомься. Мое почтение, кивает Грачев, легко спрыгивая с коня, и протягивает мне руку. Михаил Грачев, это он меня так подвоит. Мы же с ним драться должны были. А сейчас физиономия у парня обычная, дружелюбная, ни тени злости или ехидства. Да он меня не узнал. И не мудрено. Тогда он был мертвецки пьян, а я в другой одежде. Да и видел меня всего один раз. Вот те раз. И что теперь делать? Сказать ему, мол, рука зажила, давай стреляться? Да ну, к черту. Не хочу я никакой дуэли. Промолчать? Так вскроется же это потом все равно. Не думаю, что Грачев забыл удар по морде. Идея. Очень приятно. А я Алексей, сосед Елисея Пантелеимоновича. Дружелюбно протягиваю руку, как ни в чем не бывало. Лицо мне ваше знакомо немного. А что? Прикинулся, что тоже не узнал. Видел-то его один раз, хоть и запомнил крепко с перепугу. А что фамилию свою не назвал? Так чего тут такого? Имени хватит. Мой сосед, как выяснилось, был человеком не только доброжелательным, но и чертовски наблюдательным. Сразу заметил, что я слегка не в себе, да и потрепанный вид Тимохи его насторожил. Случилось чего, Лешка, и тут меня, что называется, прорвало. Чуть слезу не пустил, рассказывая про свои злоключения. Грачев и Елисей Пантелеимонович слушали внимательно, даже с неподдельным сочувствием в глазах. Эх, жаль, нам эти лиходеи не попались. Искренне огорчился Грачев, сжимая кулаки. А беглые озоруют, да, кивнул Ильин, как будто все это для него вовсе не новость. От Вилисова удрали на дысь. Хотел тебя известить, да дела, дела, не успел. Уж извини, вот же БЛ, блин, он знал. На дысь, это вообще когда и почему не успел? Бочки-то привезли от него, значит, мог бы через посыльного передать информацию. Сука, мой сосед, и никакого сочувствия у него нет, а расстроился просто потому, что сам не успел в забаве поучаствовать. Ну, сам Бог велел чарочку за спасение пропустить. «Едем ко мне в имение», — бодро предложил Ильин, явно не сомневаясь, что я соглашусь. В имении у Ильина я, то есть Лешка, бывал не раз, и особенно часто в последнее время. Бухал, в основном. Соседу скучно, а я для него, какое-никакое, а развлечение, поэтому привечали здесь меня как родного. У него крестьян еще меньше, чем у меня, сотня едва наберется, да десяток полтора дворов, но при этом он заметно богаче. Нет, моя усадьба, что досталась от родителей, сама по себе получше будет, хоть и ветшает. Земли тоже не меньше, но вот у Ильина все как-то ладно. Крепостные мастеровитые, помимо жестянщиков есть кожевник, да еще две семьи извозом промышляют. Но главное богатство соседа – псарня, с нее он, собственно, и живет. Охота для Ильина, так, промоакция. Разводит он исключительно гончих, а охотится больше для того, чтобы товар лицом показать. В лесах у нас зверья не особо много. Медведи – чистая экзотика, а так в основном лисы, зайцы, иногда волчья стая попадется. Кабан, опять же, на которого меня и пригласили. Много птицы, в том числе и водоплавающий. Правда, с недавних пор у соседа появились и борзые, благодаря мне. В прошлом году продал ему свору, а деньги, как водится, пропил, а свора была отличная. Вообще, странно тут все устроено. Борзых называют сворами, а гончих – стаями. Ильин, человек гостеприимный, зовет к себе всех соседей без разбору, потому и дворня у него не чета моей, и количеством больше, и выдрессировано куда как лучше. Пятеро человек на псарне, и десяток, а то и больше, дворовых. Есть и несколько молодых бабенок, знамо для чего приспособленных. Алексей, кстати, услугами он их пользовался, будучи у Елисея в гостях. Тело при этих воспоминаниях отозвалось легкой истомой, но разум тут же припомнил внешний вид этих толстоватых и не слишком опрятных девок. Ни в какое сравнение с Фросией они не шли. Впрочем, бабенки эти Лешку любили, он был не жаден и всегда отдаривался за продажные ласки. Собаки Ильина, кстати, тоже ко мне с теплотой относятся. Но они вообще ко всем людям добрые. Михаил всю дорогу посматривал на меня с любопытством, очевидно, пытаясь припомнить, где же мы с ним встречались раньше. Но потом, видно, решил, что дело того не стоит, и оставил меня в покое. Подъезжаем к усадьбе. Нас встречает заливистый лай и доезжачий Ильина. Доезжачий – это нечто вроде тренера для собачек. У Пантелеймоновича он из свободных, бывший крепостной, получивший вольную. Хотя вольную дали только ему. Семья, жена да два сына, крепостные, и тоже заняты на псарне. Кроме меня, в усадьбу только что приехал еще один важный гость. Карп Иванович, управляющий Велесова. Сам олигарх Велесов никуда не ездит. Даже в дворянском собрании не появляется, ему все в буй привозит. Поместье у него рядом с этим уездным центром Костромской губернии. Но вот собачками помещик интересуется живо, и отправил своего человечка посмотреть товар. Карп Иванович, человек куда важнее меня, как, впрочем, и поручика Грачева, так что все внимание хозяина усадьбы сразу переключилось на него. Я же приехал сюда с ночевкой, большинство гостей наведываются на день, те... Кто живет поблизости, сразу после охоты могут отправиться обратно, а для остальных у Ильина есть что-то вроде летнего барака с полудюжиной комнатушек. Зимой там, конечно, делать нечего, но летом, да после хорошей пьянки, а как без нее, ежели охота удалась на славу, почему бы и нет. У меня там тоже есть свой излюбленный уголок. Встречает меня Матрена, не моя, а местная, но, что забавно, похожая на мою дворовую, как родная сестра. И ведет в привычные апартаменты, попутно делясь новостями. А дружок твой, Акакий, приехал уже. В Акак, скорее всего, а это Акакий, предполагаю я, но расстроиться от того, что это все же не Аня, не успеваю. Навстречу мне выплывает Прасковья. Я ее весной, когда гостил тут пару раз, того, а потом Елисей Пантелеймонович даже предлагал мне ее сменять на папин пистоль. Да жулик он, этот Елисей. Девка-то не праздна, и я тут явно ни при чем. Срок, больше пары месяцев, что прошли с моего последнего грехопадения. Кстати, надо будет покаяться Герману. Вот шельма сосед, умолчал про такой конфуз. Зачем мне баба с приплодом, да еще неизвестно чьим. Хотя если ребеночек рыжим родится, то как раз известно чьим, Ильин рыжий. И в деревне уже есть парочка детев его масти. Уж не знаю, как сосед с мужьями договаривался. Прасковья мне приветливо улыбается. Ну, раз так, лезу в карман и одариваю ее пятаком. Пусть радуется. Тем временем Владимир и Тимоху уводят дворня к месту их временной дислокации. Куда именно, не знаю, но мой армянский друг наверняка потом расскажет в деталях про ужасы своего алинклюзива. Даже если я не захочу. Лешка, дружище, вдруг раздается радостный вопль. Навстречу мне несется вихрастый и долговязый парень моего возраста. Видно, что рад он искренне, поэтому и мне приходится строить умильную мину. «Ты как, давно тут?» – спрашиваю я, изображая энтузиазм. «Да со вчера еще. Маменька совершенно несносна стала. Да, дружок мой Акакий, не сирота, как я, но маменька у него, скажем так, не совсем в трезвом рассудке. Подвинулась на почве богомолья, а для моего одноклассника по гимназии это хуже острого ножа. Не побухать, не в блуд удариться. Деньги-то все у маменьки». Так что приходится выкручиваться и ловить любой момент, чтобы удрать из дома. Правда, получается это редко. Ко мне его, впрочем, не пускают, мол, дурное влияние, но вот Елисей Пантелеймонович в округе считается человеком серьезным и обстоятельным. Хотя тут тебе и бухло, и азартные игры, и блуд. В отличие от меня, где только бухло. Ну, и еще наркота это. Ну чё, есть чё, заговорщицки подмигнул Акакий. Понизив голос, я сразу понял, о чем речь. Слишком уж вопрос похож на тот, что будут задавать про дурь в будущем. Если ты про опиум, то привез, спокойно ответил я, но тебе не советую, и сам не буду. Тю, ты чего, ты же сам хотел бросить пить, а это надежное средство, удивился Акакий. Угу, от алкоголя, опиум, а от опиума что, морфий, да что в курении плохого-то, не унимался он, а про этот как его, ты тоже слышал? На Пасху в буй с маменькой ездили, так там один купец рассказывал про морфий. «Хочешь, кури, я тебе не нянька», — отрезал я, заходя в свою комнату. Бросаю на кровать свои пожитки, саквояж да небольшой узелок со снедью. Брать его не хотел, знал, что меня тут накормит от пуза, но пришлось, Матрена запихнула почти насильно. Любит она меня все-таки, наверное. Выхожу во двор, К охоте уже все готово. Народ толпится, шумит, суетится. Я приехал хоть и не последним, последним прибыл управляющий Велесова, но все равно припозднился. Лают собаки, кони нетерпеливо бьют копытами, охотники проверяют ружья. Да и сжачий неспешно проводит рекламную акцию, вещая про новых щенят и о том, кого чему учить будет. Лето для него, самая пора. Гоняется стаей по округе, натаскивая псов. Здороваюсь со всеми кивком головы. В друзья ко мне особо никто не лезет, видимо, я им не интересен. Хотя вот один помещик, Смоленинов Павел, как его там, и теть забыл отчество, смотрит пристально, будто заново оценивает. Вспоминаю, что у этого Смоленинова всего 40 душ крепостных и 3 дочки на выданье, одна страшнее другой. Поспешно отворачиваюсь, а то еще в гости зазовет, да с ночевкой оставит. Фантазия тут же рисует картины. Ночью ко мне в покой крадется одна из дочерей. Или они жребий бросят, или по старшинству решат, кто первый пойдет. А там и окольцуют меня. Нет уж, увольте. Грачев стоит неподалеку и сверлит меня взглядом. Видимо, не оставил попытки припомнить, откуда моя физиономия ему знакома. С неудовольствием кашусь на его ружье. Уверен, пользоваться им он умеет, как и пистолетом. Хорошо все-таки, что тогда поручик был бухой в стельку и вспомнить меня не может. Ба, да это же наш герой, Лешка. Ты, говорят, на пожаре в Костроме надысь отличился. Увидел меня еще один мой приятель юности, Иван, сын Марьи из деревни Полушкина. Голен перекатная, хоть и дворянин. Земель нет, крепостных нет, отца тоже нет, убили на войне. Но у маман есть небольшой капитал, с него и живут. Лет ему да поменьше, чем мне будет. Бывал у меня Иван в гостях пару раз. Такой же пустой человек, как и Акакий. Так вот ты кто? Радостно, и как мне показалось, кровожадно воскликнул Грачев. Вспомнил. Это же с тобой мы на дуэли должны были стреляться, но ты из-за пожара не смог. Выздоровел? Да, пискнул я. Голос предательски дал петуха. Ну и славненько. Иди сюда. Поманил меня пальцем Михаил. Глава 22. А чё это я иди? Тебе надо, ты иди. Но трусить на глазах у всей честной публики еще страшнее. Да и злость неожиданно взыграла. Раз уж однажды в рыло зарядил, так и во второй раз не побрезгую, если припечет. Поэтому, сделав морду тяпкой, неспешно подхожу к поручику. Встречались-то мы всего один раз, вот и не узнали друг друга, говорю я, как ни в чем не бывало. Грачев смотрит на меня, секунду молчит, а потом как захохочет. А здорово ты мне тогда в морду заехал. Хорошо, хоть дуэль отменили. А знаешь, продолжает Михаил, что тебе письмо с благодарностью от попечительского совета организовали герой-герой. Вот теперь вижу, что это медведь от тебя удирал, а не ты от него. Я, признаться, даже не сразу придумал, что ответить, но от души отлегло. А вот выражение лица моего гостеприимного соседушки мне совсем не понравилось. Елисей Пантелеимонович стоял рядом с таким видом, будто его только что обокрали. Разочарование прям сквозило. И если Лешка прежнее и не обратил бы на это внимания, то вот Герман Карлович, то бишь я нынешний, сразу все просек. Сто пудов это он Грачева и пригласил. Скукота ведь в деревне. Вот и развлекается, сволочь. А что за медведь? Заинтересовался управляющий Велесова. И Мишка, словно был очевидцем, красочно рассказал, какие трудности выпали мне на пути сюда. Да что ж мы кабанов гонять будем, когда медведь-людоед проклятый по лесам разгуливает и людей пужает на медведя. Господа, надо б найти. Кабан, что кабан, свинья, одним словом, вдруг высказался один из гостей, здоровяк с круглым лицом, вроде как тоже мой сосед по лесу, панин Григорий Валентинович. А ты, Лешка, не привираешь ли часом, а то гляди, истории у тебя нынче больно лихие пошли. Мотаю в отрицании головой, недовольный фамильярностью, с которой ко мне обращаются. Не особо меня тут уважают. А ведь, если разобраться, мы с Паниным ровня. И земель у нас примерно поровну, и душ у меня столько же. А глядишь ты, я его по имени-отчеству, а он все Лешка да Лешка. Так, припоминается, еще и при матери живой было. На медведя, загомонили гости. Я, разумеется, обеими руками за. Зачем мне такое соседство под боком? Ведь медведь километров 10 до моей деревни легко пройти сможет. Как вспомню эту громадину, так до сих пор колени подгибаются. В жизни таких приключений не бывало. Ну, разве что разок кувыркнулись мы с другом в машине. Зимой дело было, поворот проспали и вылетели прямиком в сугроб. Оба, слава богу, целехонькие выбрались, а вот машина на разборку отправилась.